Ожидаемая ночевка в теплом уютном доме госпожи Евы Блавской не состоялась. За отсутствием такового. Поселок Бердыч находился на отшибе, 20 с лишним миль от дороги. Больше 80 от Скачува, ближайшего города, управляемого наместником князя. Удивительное дело, но единственным человеком благородной крови тут была лишь пани Блавская, управлявшая маленькой лесной империей, составлявшейся из нескольких деревень лесорубов, населенных только простецами. 7000 клонов на единственную госпожу. Кажется невероятным. Оставьте. Меркуриум знаменит и не такими рекордами. Корректированная разумность простецов позволяла одному дворянину безраздельно властвовать над десятками тысяч преданных господину подданных. Не каждый благородный мог себе такое позволить. Но люди богатые, прочно занявшие нишу в экономике планеты или отдельного государства, вполне. 350 простецов обеспечивают бесперебойное функционирование центральной конторы мадам Блавской, самого Бердыча. Помните, что я говорил про обучаемость клонов? Достаточно отобрать из нескольких детишек наиболее способных, дать им соответствующее образование, и вот, пожалуйста, у вас есть счетоводы, бухгалтеры, приказчики. Самые талантливые назначаются старостами, надзирающими за лесорубами и плотогонами. Они же трудятся в городах ниже по течению Римавы. Продают лес. Деньги стекаются в моравские банки, которые в свою очередь контролируют правильность исполнения приказов госпожи. Идеальная экономическая схема. Вся прибавочная стоимость уходит пани Еве. Клоны трудятся бесплатно. Надо отдать должное хозяйке. Ее простецы живут сытно и благополучно. Пани Блавская исправно закупает продовольствие у соседей. Среди ее простецов сельским хозяйством занимались только женщины и дети, не способные к тяжелой работе на обширных лесоповалах. Не стремится к сверхприбылям, чрезмерно утруждая своих работников, и чтит церковь. Во владениях Блавской трудится по 5 андроидов-монахов на 1000 человек. Сама госпожа жила уединенно. После смерти мужа, убитого при штурме морского замка Визмаров, появлялась в столице княжества только на государственные торжества и казалась дамой, целиком и полностью увлеченной тем, что на земле именовалось бизнесом. Еще один показательный слушок. В замке Светлейшего болтали о постоянной связи пани Евы с северным простецом, то есть с клоном этнического типа Норд. Выходит, злая Клара не является исключением. Но одно дело трактирщица, спутавшаяся с простецом, и совсем другое – богатая и влиятельная дворянка. «О времена, о нравы», как сказал один известный поэт. Видел я госпожу Еву дважды. На Рождество 3270 года и минувшим декабрем, когда пани проезжала на юбилей его светлости князя Якуба. Может, госпожа Блавская и из первого поколения? Но выглядит лет на 40. Красивая, отчасти грустная дама. Худощавая и темноволосая. Никак не старуха. Впрочем, разве я выгляжу на 430 с небольшим? Я оставил себе облик тех времен, когда подцепил бич божий. Мне кажется, что намеренное корректирование внешности является одним из самых замечательных даров, полученных Homo novus после катастрофы. Мне всегда 25. Крепкий и не очень высокий светло-русый парень с длинными волосами, схваченными на затылке в хвостик серебряной застежкой в виде прыгающего льва. Девки из заведения злой Клары в один голос уверяют, будто я симпатичный. Возраст теперь значения не имеет. Тебе исполнилось 100 лет, 300, полтысячелетия. Чепуха. Отживший свой предрассудок. Но я отвлекся на маловажные рассуждения. Давайте вернемся к реальности. Когда до Бердыча оставалось километров 5, ветер принес легкий запах гари. Неужто пожар? Лес во владениях пани Евы – главное сокровище. Никто не станет палить делянки ради посевных полей. Подчеркиваю, пахло именно гарью, а не дымом от костров. Большая разница. Горело на большой площади, но не сегодня и не вчера. Встретилось небольшое поселение дровосеков. Пяток хижин, открытый очаг, аккуратно сложенный из камней. Людей, точнее простецов, не видно, хотя работники постоянно живут на таких заимках неделями, оставив семью в деревне. Река совсем рядом, до нее прорублена просека. По ней к воде доставляют бревна столетних хвойных деревьев. Куда все подевались? Игнорировав проселочную дорогу, я выбрался на берег Римавы. Чудесный пейзаж. Синяя лента реки, звезда Меркуриума, привычно именуемая Солнцем, приближается к горизонту и бросает ало-золотые блики на воду. За рекой зеленеет строевой лес. Сияют янтарем стволы рекомбинантных сосен, семена которых были адаптированы к условиям Меркуриума почти 1000 лет назад. От земли не отличишь. Ну, чисто Карелия или Финляндия. «Устал, карасик?» — спросил я. Мерин будто нарочно помотал головой. «Нет, мол». «Поехали дальше. Осталось совсем немного. Вечером получишь целый мешок овса». Обещание осталось невыполненным. Мы направились против течения Римавы по берегу. Он достаточно пологий, никакого кустарника, глубокие ложбины, спускающиеся к реке, можно обойти выше. Иногда обходили завалы бурелома, колоссальные баррикады, сложенные из сухих ветвей, были отходами лесопромышленного производства. Бревна оттаскивали к воде, а тысячи обрубленных веток складывали в огромные кучи. Не десятилетиями, веками. Девственный лес северной части Моравии исправно поставлял строительный материал для южных городов. Впереди угрюмо темнел Танвальд, горная цепь, защищавшая наши равнины от промозглых ветров субарктических областей. Проедешь миль 50 к северу, начнутся крайне небезопасные предгорья. Там находится граница одной из зараженных зон, региона, где легенда окончательно превратилась из сказки в реальность. Живущих в тех местах людей постепенно вытесняют иные, более агрессивные и приспособленные к среде обитания виды живых существ. Существ, к созданию которых и я приложил руку. Чего тут скрывать? «Да что за день сегодня такой?» – простонал я, едва карасик вышел на открытое место. «Чума на мою седую голову!» «Пепелище! Бердыч полностью сожжен!» Прямо впереди обугленный остов хозяйской резиденции, выстроенной в форме русской буквы «Г». Хозяйственные пристройки совершенно уничтожены огнем. Хорошо различимы черные контуры оснований жилищ простецов. Над выгоревшими и обрушившимися строениями поднимаются тонкие струйки дыма. Но пожар случился давно, несколько дней назад. Целой осталась только широкая пристань. Заметны три лодки и готовый к сплаву огромный плот. Людей не видно. Около причала бродит одинокая белая коза. Что стряслось в мирном Бердыче? Все-таки надо было ехать по тракту. Неприятности преследуют меня по пятам. Никакому Иову многострадальному не снилось. Если к ночи меня не сожрут дикие звери, я не упаду с седла и не сломаю шею или не утону в болоте, буду считать, что очень повезло. Карасик, давай спустимся вниз. Я обратился к Мерину, словно к разумному существу. Тишина нервировала. Хотелось услышать хотя бы звук собственного голоса. «Посмотрим, а?» На всякий случай я проверил арсенал детекторов на предмет остаточного фона биоизлучения. Нет никакого желания встречаться с неприятными обитателями вод и лесов. Если оберег подсвечивает красным, значит рядом нечисть, класс инферно. Синим или зеленым – нейтральное существо, классов сага или натуры. Фиолетовым – латентный хищник. На первый взгляд – чисто. Да и карасик не беспокоится. Мерцает изумрудным только глазок на медальоне в виде головы волка. Следовательно, поблизости ошивается один из нейтралов, которые априори безопасны. Обычные животные, только сказочные, вроде оленя с золотыми рогами. Прежде всего, следовало выяснить причины разгрома в Бердыче. Случайный пожар? Но почему тогда поселок выгорел целиком? Дома стояли на достаточном удалении друг от друга. Пламя не могло перекинуться с одного горящего здания на другое. Вода совсем рядом. Можно было быстро потушить. Нападение с целью грабежа? Абсолютно исключено. Верхняя Моравия – спокойная и законопослушная страна. О разбойниках у нас отродясь не слышали. Дикие простецы, будь они неладны. Их слишком мало. Жители Бердыча обязательно дали бы отпор. Дом хозяйки, вернее то, что от него осталось, можно было отличить по размеру фундамента и тому, что стоял он на возвышенности, господствуя над другими строениями. Я сразу отметил некоторую странность. Очень нехарактерные разрушения для пожара. Здание словно сдуло с гребня холма. Обгоревшие бревна и доски разбросаны в одном направлении, веером. Такой эффект возникает под воздействием ударной волны от взрыва. Где тогда воронка? Гвардия небес? Верные опричники совета поработали? Только у них на вооружении есть челноки и беспилотные бомбардировщики, закупленные советом первых на Юнуне-2, на всякий случай. Простите, но чем не угодили гвардии пани Блавская и ее лесорубы? Совет использует свое секретное оружие редко и только в исключительных случаях. К примеру, именно гвардия небес разрушила часть неприступного морского замка герцогов Визморских, чтобы дать возможность штурмующим прорваться в крепость. Нет, тоже не подходит. После плевков из плазменных орудий корветов гвардии остались бы приметные шрамы на земле, а ничего похожего я не вижу. Что тогда остается? Я от души выматерился. Неужели? Бррр, быть не может. Безусловно, проект «Легенда» породил к жизни множество несимпатичных и агрессивных тварей. Но ни единый представитель нестандартной фауны, включая неимоверно сильных демонов с высокой биоэнергетикой, не может выступить в роли оружия массового поражения и превратить в пепел поселок на 35 домов. Хотя, есть одна версия, но слишком неправдоподобная. Обнаружилось полдесятка трупов простецов, все обгоревшие до полной неузнаваемости, буквально до скелета. Ладно бы они находились в зданиях, в углях, но все они лежали среди обломков хозяйского дома на склоне. Валуны, из которых сложен фундамент, оплавлены. Каким бы сильным ни был пожар, расплавить гранит он не мог. Нет сомнений, воздействие сверхвысоких температур. Внимательно осмотрев развалины и найдя еще несколько тел, я начал понимать, как распространялось пламя. Полосами. Первая, длиной метров 400 и шириной 30, прошла с востока на запад, от леса к реке. Аналогичная полоса пересеклась с первой под острым углом, а третья, более короткая и узкая, заканчивалась как раз на вершине холма. Нечто наподобие гигантского огнемета. Ой-ой, кажется, исходная версия подтверждается. Быть не может. Самые крупные наши детища обитают в незаселенных районах планеты. Их всего-то 5 на весь Меркуриум. За каждым строжайший контроль. Перемещение, общее состояние организма, питание, наконец. Над каждым экземпляром университет трясется, будто над малым детем, хотя каждый такой ребеночек весит тонн 12-15. Быстро проверить и плевать на нарушения техники безопасности. Я бегом ринулся к карасику, пощипывающему травку возле непострадавшей от огня пристани, дернул завязки на мешке с припасами, отыскал кожаный футляр, в котором скрывался предмет обихода, мужчине мало приличествующий, серебряное зеркальце под украшенной цветными камнями деревянной крышечкой. Прелестная безделушка, заодно имеющая важнейшее функциональное значение. Коммуникатор для экстренной связи с любым из центров наблюдения на Меркуриуме. Сигнал идет прямиком на один из наших спутников, оттуда вдоль некраловица. Пользоваться этой системой разрешено только в исключительных случаях. Овальное зеркало размером с детскую ладошку потемнело. На самом деле, это биолюминесцентный дисплей. Активация. Контакт с висящим над сканзой на геостационарной орбите спутником установлен. Запрос терминалу главного центра слежения. Обработка данных. Общая итоговая сводка за минувший месяц. Информационный пакет принят. Отбой связи. Уложились в 1.5 минуты. Результат нулевой. Все объекты, проходящие в университетском каталоге под кодом Сага 12, Драко Воланс Т-04 не покидали привычного ареала обитания. Никаких отклонений от стандартной схемы поведения. В настоящий момент остаются там, где и должны быть. Ошибки в системе мониторинга исключены. Информация проверяется и дублируется одновременно 13 центрами наблюдений, в чьей зоне ответственности находятся объекты. Промах! А ведь объяснение казалось таким простым! Я закрыл крышечку, отключил прибор и вернул его на место. С неудовольствием поглядел на мерцающий зеленым амулет, пристегнутый короткой цепочкой к поясу. Неизвестный нейтрал все еще бродит где-то неподалеку. Странно. Обычно животных отпугивает запах дыма,